Часть четвертая. Высказывания Маяковского о Хлебникове неизменно уважительны. Когда Рита Райт рассказывала ему о хлебниковских чудачествах в Харькове, он спросил: «Но вы-то понимаете, что он гениальный поэт?» Иногда, цитируя его, он говорил: «Если бы я умел писать, как Витя». Наиболее развернутый отзыв о Хлебникове дан в статье «Некрология» 22 года. Поэтическая слава Хлебникова неизмеримо меньше его значения. Всего из сотни читавших 50 назвали его просто графоманом, сотни читали его для удовольствия и удивлялись, почему из этого ничего не получается. И только те, кто знали и любили этого Колумба новых поэтических материков, ныне заселенных и возделываемых нами, действительно читали его. Хлебников не поэт для потребителей, его нельзя читать. Хлебников поэт для производителя. У Хлебникова нет поэм, законченность всего напечатанных вещей – фикция. Видимость законченности чаще всего дело рук его друзей. Мы выбирали из вороха бросаемых им черновиков, кажущиеся нам наиболее ценными, и сдавали в печать. Нередко хвост одного наброска приклеивался к посторонней голове, вызывая веселое недоумение Хлебникова. К корректуре его нельзя было подпускать, он перечеркивал все целиком, давая совершенно новый текст. Принося вещь для печати, Хлебников обыкновенно прибавлял: «Если что не так, переделайте». Читая, он обрывал иногда себя на полуслове и просто указывал, ну и так далее. В этом «и так далее» весь Хлебников. Он ставил поэтическую задачу, давал способ ее разрешения, а пользование решением для практических целей – это он предоставлял другим. Биография Хлебникова равна его блестящим словесным построениям. Его биография – пример поэтам и укор поэтическим дельцам. Облик Хлебникова очерчен у Маяковского с изумительным тактом. «Меня поражала работа Хлебникова». Его пустая комната всегда была завалена тетрадями, листами и клочками, исписанными его мельчайшим почерком. Если случайность не подворачивалась к этому времени, издание какого-нибудь сборника или кого-нибудь не вытягивало из вороха печатаемый листок, при поездках рукописями набивалась наволочка, на подушке спал путешествующий Хлебников, а потом терял подушку. Ездил Хлебников очень часто, ни причин, ни сроков его поездок нельзя было понять. Года три назад мне удалось с огромным трудом устроить платное печатание его рукописи. Хлебниковым была передана мне небольшая папка путанейших рукописей, взятых Якобсоном в Прагу, написавшим единственную прекраснейшую брошюру о Хлебникове. Накануне сообщенного ему для получения разрешения денег я встретил его на Театральной площади с чемоданчиком. «Куда вы?» «На юг, весна». И уехал. Уехал на крыше вагона. Ездил 2 года. Отступал и наступал с нашей армией в Персии. Получал за тифом тиф. Приехал он обратно этой зимой в вагоне эпилептиков, надорванный и ободранный в одном больничном халате. Практически Хлебников неорганизованнейший человек. Сам за всю свою жизнь не напечатал ни строчки. Конечно, отвратительна непрактичность, если это прихоть богача. Но у Хлебникова, редко имевшего даже собственные штаны, не говорю уж об акпайках, бессребничество принимало характер настоящего подвижничества, мученичества за поэтическую идею. Примечания: имеются в виду академические пайки, которые выдавались избранным представителям интеллигенции в первые послереволюционные годы. Примечание редакции. Конец примечания. Хлебникова любили все знающие его, но это была любовь здоровых к здоровому, образованнейшему, остроумнейшему поэту. Родных, способных самоотверженно ухаживать за ним, у него не было. Болезнь сделала Хлебникова требовательным. В виде людей, не уделявших ему все свое внимание, Хлебников стал подозрителен. Случайно брошенная, даже без отношения к нему, резкая фраза раздувалась в непризнании его поэзии, в поэтическое к нему пренебрежение. Во имя сохранения правильной литературной перспективы считаю долгом черным по белому напечатать от своего имени и не сомневаюсь от имени моих друзей, поэтов Асеева, Бурлюка, Крученых, Каменского, Пастернака, что считали его и считаем одним из наших поэтических учителей и великолепнейшим и честнейшим рыцарем в нашей поэтической борьбе. Это еще один пример того, как Маяковский делал для человека все возможное, и как этот человек из-за болезни ли, из-за наветов ли, не желал и не мог этого понять.